Глава 6. Любовь. На следующее утро она посетила небольшую усадьбу времен королевы Анны. Поездка была не слишком долгой и утомительной. Особняк оказался на редкость красивым, а его история столь же чарующей, как великолепный приусадебный парк. Ричард Джеймсон, архитектор, без устали восхищался мастерством зодчих. Наслаждаясь звуками собственного голоса, он останавливался в каждой комнате, показывая спутникам что-нибудь вроде камина необычной формы и буквально сыпал историческими датами и справками. Сначала многие слушали его с интересом, но постепенно начали терять терпение и, опасаясь, что этой нудной лекции не будет конца, потихоньку отходили. Местный смотритель, недовольный тем, что обязанности гида взял на себя какой-то экскурсант, сделал несколько попыток привлечь к себе внимание, но безуспешно. И все же он не сдавался. «В этой комнате, леди и джентльмены, в белой гостиной, как ее называют, когда-то был обнаружен труп молодого человека, заколотого кинжалом. Он лежал на коврике перед камином. Это случилось в 1700 каком-то году. Говорят, он был любовником леди Моффет. Пробрался в дом через заднюю дверь, поднялся в гостиную по крутой винтовой лестнице, вошел через потайной ход, вон там, слева от камина. Сэр Ричард Моффет, муж миледи, находился в это время на континенте. Однако, неожиданно вернувшись домой, он застал любовников врасплох». Горделиво расправив плечи, смотритель сделал паузу. Наконец-то он завладел вниманием слушателей. Те тоже были довольны, что избавились от нудных объяснений архитектора. «Ах, как романтично, Генри!» – воскликнула миссис Батлер звонким голоском. «И знаете, в этой комнате совершенно особая атмосфера. Я ощущаю это, уверяю вас, ощущаю». «Мэйми очень чувствительна к подобным вещам», – гордо объявил ее муж. «Однажды мы были в одном старинном доме в Луизиане». Последовал долгий и скучный рассказ об исключительной чувствительности миссис Батлер. Мисс Марпл и еще двое экскурсантов, улучив момент, выскользнули из комнаты и спустились по красивой витой лестнице на первый этаж. «Один мой приятель», – поведала старушка мисс Кук и мисс Бэрроу, – «пережил несколько лет назад настоящий кошмар. Однажды утром он обнаружил труп на полу в собственной библиотеке». «Кто-то из членов семьи?» – спросила мисс Бэрроу. «Апоплексический удар?» «О нет, убийство. Это была незнакомая девушка в вечернем платье, блондинка, но оказалось, что у нее крашеные волосы. На самом деле она была брюнеткой и... ой!» Мисс Марпл замолчала, пристально уставившись на желтые волосы мисс Кук, выбившиеся из-под шарфа. Наконец-то она вспомнила, где прежде видела мисс Кук. Только тогда волосы у нее были темные, почти черные, теперь же ярко-желтые. Миссис Райсли Портер спустилась по лестнице и, проходя мимо них, решительно проговорила: «Мне больше не под силу бегать вверх и вниз. Стоять и разглядывать эти комнаты тоже очень утомительно. Здешние сады и парки, хотя и не так знамениты, но высоко ценятся в кругу садоводов. Предлагаю вам прогуляться, дабы не терять зря времени. Видите, собираются тучи. Думаю, вскоре польет дождь». Властный тон миссис Ресли Портер сделал свое дело. Все, кто слышал ее слова, беспрекословно направились через стеклянные двери в сад. Здешние парки и в самом деле соответствовали высокой оценке миссис Ресли Портер. Взяв под руку полковника Уолкера, она быстро повела его по какой-то аллее. Кто-то из экскурсантов последовал за ними, другие направились в противоположную сторону. Мисс Марпл подошла к скамейке, тоже обладавшей незаурядными художественными достоинствами. Со вздохом облегчения опустилась на нее и сразу услышала такой же вздох. Мисс Элизабет Темпл села рядом с ней. «Прогулки по замкам и усадьбам всегда утомляют», – заметила мисс Темпл. «Признаюсь, нет ничего утомительнее, особенно если вас заставляют слушать нудную лекцию в каждой комнате». «Все, что нам сейчас рассказали, весьма интересно», – робко возразила мисс Марпл. «Вы и вправду так думаете?» Мисс Темпл, слегка повернув голову, пристально посмотрела в глаза собеседницы. Тут что-то промелькнуло между женщинами, они ощутили радость взаимопонимания. «А вы нет?» – спросила мисс Марпл. «Нет». Теперь установилось полное взаимопонимание. Они сидели молча, как старые приятельницы. Вдруг Элизабет Темпл заговорила о парках вообще и об этом в частности. «Его спроектировал Холман», – начала она, – «где-то в 1800 или 1798 году. Он умер молодым, а жаль, он был гением». «Очень печально, когда умирают молодыми», – заметила мисс Марпл. «Неужели?» – голос мисс Темпл прозвучал странно. «Но ведь они столь многого не успели сделать». «Или многого избежали», – возразила мисс Темпл. «Я прожила долгую жизнь, поэтому могу сказать, что ранняя смерть – это множество упущенных возможностей. А я провела долгие годы среди молодежи и считаю, что жизнь – это определенный период времени, замкнутый в себе. Как сказал Т.С. Элиот, век розы и век кипариса одинаков». «Понимаю, о чем вы. Сколько бы ни длилась жизнь, она завершается смертью. Но неужели у вас...» Она помедлила в нерешительности. «Никогда не возникало чувства, что чья-то жизнь не завершена, потому что внезапно безвременно оборвалась». «Конечно, возникало». «Как прекрасные эти пионы», – вдруг сказала мисс Марпл. «Такие гордые и вместе с тем такие очаровательно хрупкие». Элизабет Темпл повернулась к собеседнице. «Вы отправились на эту экскурсию, чтобы посмотреть замки или парки?» «Пожалуй, замки, хотя и парки доставляют мне наслаждение. Однако эти замки для меня нечто новое. Они разнообразны, у каждого своя история, к тому же прекрасная старинная мебель, картины». Помолчав, мисс Марпл добавила: «Эту путевку купил для меня один мой добрый друг. Я очень благодарна ему. Никогда еще я не видела столько огромных и знаменитых замков и усадеб. А вы часто бываете на экскурсиях?» «Нет, в этот раз я поехала не ради осмотра достопримечательностей». Мисс Марпл с любопытством взглянула на собеседницу. Хотела что-то спросить, но не решилась. Мисс Темпл заметила это и улыбнулась. «Вас интересует, почему же я здесь и что мною движет? А ну-ка, попытайтесь угадать». «Мне не нравится это занятие». «Попытайтесь же, это весьма занятно, уверяю вас. Попробуйте догадаться». Мисс Марпл не отрывала от мисс Темпл задумчивого взгляда. «Не думайте, будто мне что-то известно о вас. Я знаю только одно. Вы руководили известной школой, поэтому мои догадки будут основаны лишь на том впечатлении, которое вы на меня производите. Я бы назвала вас паломницей. Да, вы похожи на тех, кто совершает паломничество». «Вы угадали. Я действительно совершаю паломничество», – мисс Темпл кивнула. Помолчав, мисс Марпл сказала: «Тот, кто купил для меня эту путевку и оплатил все расходы, умер. Это был мистер Рафиэл, очень богатый человек. Вы не знали его?» «Джейсона Рафиэла? Конечно, мне известно это имя. Хотя мы не были знакомы, я никогда не встречалась с ним. Однажды он пожертвовал весьма солидную сумму на одну общеобразовательную программу, в осуществлении которой я была заинтересована. Я очень благодарна ему за это. Вы правы, он был очень богат. Несколько недель назад я видела в газетах сообщение о его смерти. Значит, он был вашим старым другом?» «Нет, чуть больше года назад я встретила его за границей, в Вест-Индии, но близко не была с ним знакома. Ни с ним, ни с его семьей, ни с его друзьями. Мне известно лишь то, что он был крупным финансистом, человеком замкнутым и никогда о себе не рассказывал. А вы знаете кого-нибудь из членов его семьи или...» Мисс Марпл сделала паузу. «Видите ли, меня давно мучило любопытство, но я не решалась расспрашивать его, опасаясь показаться назойливой. Когда-то в Фоллоуфилд у меня была одна ученица. – Правда, не родственница мистера Рэфьела, но она была обручена с его сыном. «Она так и не вышла из него замуж?» – спросила мисс Марпл. «Нет». «Почему?» «Полагаю, у нее хватило здравого смысла не делать этого. Сын мистера Рэфьела был не из тех, кого можно пожелать мужья, особенно любимой мною и очень милой девочке. Не знаю, почему она не вышла за него и никогда не слышала об этом, однако...» Мисс Темпл вздохнула. «Однако она умерла». «От чего?» Элизабет Темпл молчала и не отводила взгляда от пионов. Наконец произнесла одно лишь слово, как гром, поразившее ее собеседницу. «Любовь». «Любовь?» «Одно из самых страшных слов в этом мире», – пояснила мисс Темпл. В ее голосе прозвучали трагические нотки. «Любовь».